Как любил одну девчонку, никому не говорил. Просто он любил и верил, лишь ее одну любил. Сочинял стихи и песни, пел среди друзей только ей, лишь только ей. Ожидала, думала о нем. Через месяц лишь узнала, что призвался он. Вдруг письмо пришло с границы, и она прочла все, что не успел сказать он. А в конце слова